Глава 16. Альзет оборудовал себе офис над магазином комиксов на Ньюбери-стрит. Этот выбор мог показаться странным, но место его устраивало по определенным причинам. Среди роскошных магазинов одежды бродили туристы, потягивали экзотические чаи, слонялись по галереям. Иными словами, место оживленное, кругом полно народа. Да и прикрытие отличное. А кроме того, Альзет мог посылать за самыми разными сортами кофе и ароматизированными свечами в любое время. Стоило только захотеть. Мы с Луисом сидели напротив офиса Альзета в заведении Бен и Джерри, где подавали мороженое. Ели шоколадные булочки с мороженым и пили кофе. Мы были единственными посетителями, которые расположились под открытым небом. Стояли такие холода, что мое мороженое даже не начало таять. «Ты думаешь, он нас заметил?» — поинтересовался я, оставив, наконец, в покое ложку, которую еле удерживал трясущимися от холода пальцами. Луис невозмутимо потягивал свой кофе. «Высокий, красивый, темнокожий мужчина со своим белым мальчиком сидят на улице и едят мороженое среди треклятой зимы. Полагаю, кто-то должен был нас заметить. Не уверен, что мне нравится, когда меня называют мальчиком», — пробурчал я. «Пристраивайся в очередь, блондинчик. За нами 300 лет подобных обид». В окне над магазином комиксов шевельнулась какая-то тень. «Пошли», — скомандовал Луис. «Если бы не чертова холодина, мои сородичи давно уже правили бы миром». В конце лестничного пролета мы остановились у деревянной двери без глазка, но с кнопкой звонка. Я нажал на него, и голос из динамика ответил. «Да? Я ищу Альзета». «Здесь нет Альзета!» — раздался быстрый ответ с отчетливым акцентом, так что послышалось нечто вроде «Нет Альзета». Последовал щелчок, и интерком умолк. Луис еще раз надавил на звонок. «Да!» — раздался тот же самый голос. «Мужик, открывай эту чертову дверь, да?» Интерком отключился, затем загудел, и мы прошли внутрь. Дверь захлопнулась за нами. Мы прошли еще 4 лестничных пролета и оказались у обычной непокрашенной и к тому же открытой настежь двери. У ближайшего окна комнаты, прислонившись к стене, стоял приземистый плотный человек. Его рука находилась где-то посредине между шеей и поясом, готовая выдернуть оружие при первой необходимости. Единственным украшением на стене были дешевые черно-белые часы, мягко отщелкивающие секунды. Я прикинул, что за ними, наверное, и должна располагаться скрытая камера наблюдения. Когда мы зашли в комнату, то на столе я заметил монитор. На экране виднелась пустая лестничная клетка. Я оказался прав. В комнате находились 4 мужчин. Один из них, тот, что встретил нас у входа, приземистый и коренастый, отличался восковым оттенком кожи. Другой выглядел постарше. В белой рубашке с красным галстуком, черном костюме, с тяжелыми, отвисшими, как у Бассет-хаунда, щеками. Он сидел на потертом кожаном диване слева от двери, скрестив ноги. Его глаза прятались за маленькими круглыми темными очками. У стены вытянулся молодой франт, по-пижонски засунувший большие пальцы за ремень брюк. Он оставил свой серебристо-серый пиджак распахнутым, так, чтобы была видна рукоятка его полуавтоматического пистолета. Серые брюки на нем казались слегка мешковатыми, сужаясь в трубочку там, где соприкасались с серебристыми ковбойскими сапогами. Видимо, стиль 80-х вовсю процветал в тех местах, откуда он явился. Луис смотрел прямо перед собой, словно в комнате никого не было, кроме хозяина. 4-го мужчины, который сидел за тиковым столом, инкрустированным зеленой кожей. На поверхности стола только черный телефон, ручка с блокнотом и монитор с неизменным изображением лестницы на экране. Альзет выглядел ухоженным, как владелец похоронного бюро на отдыхе. Тонкие седые волосы он зачесывал на косой пробор. Они плотно прилегали к черепу и оставляли открытым огромный лоб. Морщинистое лицо с резкими чертами, глаза цвета темного опала, тонкие и сухие губы. Все укладывалось в образ. Лишь ноздри длинного носа были как-то странно удлинены, словно его специально предназначили для вынюхивания. В ткани его костюма тройки смешались оттенки красного, желтого, оранжевого, цвета осени. Ворот белой рубашки был свободно распахнут, поскольку галстук отсутствовал. В правой руке Альзет держал сигарету, левая лежала на столе. Ногти чистые, коротко подстриженные, но без следов маникюра. Альзет служил своего рода буфером между самыми богатыми и рядовыми членами организации. Если появлялись проблемы, он их решал. У него был талант к этому. Но ведь не имеет смысла делать маникюр, если твои руки то и дело пачкаются. Перед столом отсутствовали стулья. Мужчина на диване пребывал в неподвижности, так что нам пришлось стоять. Альзет кивнул Луису, затем внимательно и с явным одобрением принялся рассматривать меня. «Ну-ну, знаменитый Чарли Паркер», — произнес он после долгой паузы. «Если бы я знал, что ты пожалуешь, я бы надел галстук». «Да, тебя все знают. Как ты собираешься зарабатывать деньги в качестве частного сыщика?» — пробурчал Луис. «Нанимать тебя для прикрытия — то же самое, что звать Джиэлину». Альзет подождал, пока Луис договорит, а потом обратил свое внимание на него. «А если бы я знал, что ты приведешь с собой такого же достойного спутника, то и других бы заставил надеть галстуки». «Давно не виделись», — примирительно заметил Луис. Альзет кивнул. «У меня плохие легкие». Он небрежно помахал сигаретой. «Воздух Нью-Йорка мне не подходит. Я предпочитаю здешний». Но дело было не только в этом. Сама мафия изменилась. Мир крестного отца стал историей еще до того, как фильм вышел на экраны. Легендарный образ итальянцев уже запятнала героиновая эпидемия 70-х, а с тех пор такие ходячие катастрофы, как Джон Готти-младший, еще больше все испортили. Законы против рэкета и коррупции положили конец вымогательствам в строительных организациях, монополиям мусорщиков и контролю мафии над рыбным рынком на Фултон-стрит в Нью-Йорке. Героиновый бизнес, процветавший в пиццериях, исчез, сокрушенный ударами ФБР в 1987-м. Кто-то из старых боссов умер, кто-то сидел в тюрьме. Тем временем азиаты распространились за пределы Чайна-тауна, перейдя Кеннел-стрит и добравшись до маленькой Италии. Черные и латиносы контролировали бизнес в Гарлеме. Альзет нюхом чуял окончательную гибель и потому отправился бы еще дальше, на север, чтобы оттуда наблюдать за событиями в Нью-Йорке и заниматься проблемами непростой ситуации в Новой Англии. Сейчас он сидел в маленьком офисе над магазином комиксов в Бостоне и старался сохранить остатки стабильности на руинах былого. Вот почему Тони Чистюля был так опасен. Он верил в старые мифы и все еще видел возможность личной славы на обломках организации. В нынешние времена, когда организация столь ослабела, его действия могли навлечь опасность на всех. Само существование Селли несло в себе угрозу для каждого, кто группировался вокруг него. Франт слева от нас отошел от стены. «Аль, они с грузом. Хочешь, чтобы я их облегчил?» Краем глаза я заметил, что бровь Луиса слегка приподнялась. Альзет не упустил эту перемену в лице Луиса и мягко улыбнулся. «Я бы пожелал тебе успеха», — произнес он. «Но думаю, что оба наши гостя не из тех, кто легко расстаются со своими погремушками». Выражение самоуверенности на лице Франта резко померкло. Он еще не понял и сомневался, не проверяют ли его на самом деле. «На вид о них такого не скажешь», — проронил Франт. «Вглядись повнимательнее». Тот вгляделся, но проницательности ему явно не хватало. Он еще раз посмотрел на Альзета, а потом сделал движение в сторону Луиса. «На твоем месте я бы не стал этого делать», — мягко и спокойно отреагировал Луис. «Ты не на моем месте», — резко сказал Франт, но в его голосе прорезались осторожные нотки. «Это точно», — добавил Луис. «А выступал бы я в твоей роли, уж точно не стал бы наряжаться, как дешевая шлюха». Глаза парня полыхнули злобой. «Ты еще будешь со мной так базарить, чертов Ник!» Слово застряло в его глотке, словно он поперхнулся, когда Луис, мгновенно изогнув гибкое тренированное тело, метнулся к нему. Левая рука моего приятеля цепко ухватила парня за шею. Правая скользнула к его итальянской кобуре на поясе, и пистолет полетел на пол. Парень издал еще один булькающий звук, когда ударился о стену. С его губ потекла слюна, а из тела словно выпустили воздух. Затем его ступни стали медленно отделяться от пола. Сначала от его поверхности оторвались каблуки, потом носки ковбойских сапожек, и, наконец, единственным, что удерживало Франта от падения, стала твердая рука Луиса. Лицо парня порозовело, затем побагровело. Луис не ослаблял хватки до тех пор, пока на пальцах Франта и около его ушей не появилась синева. Затем хватка неожиданно ослабла, и несчастный рухнул на пол. Его руки судорожно хватали за воротник, пока он, хрипя и кашляя, пытался сделать несколько болезненных, рефлекторных вдохов пересохшими легкими. За все время инцидента в комнате никто даже не шелохнулся, потому что Альзет не подал никому никакого знака. Он смотрел на своего бойца таким взглядом, каким, вероятно, наблюдал бы за крабом с одной клешней, умирающим на песке пляжа. Насмотревшись, он опять повернулся к Луису. «Вам придется его извинить. Некоторые из этих ребят учатся хорошим манерам и правильной речи на своей шкуре». Выдержав паузу, Айзет перевел взгляд на коренастого мужчину, остававшегося недалеко от двери, и сделал жест сигаретой в сторону обмякшей фигуры Франта на полу, сидевшего у стены с отсутствующим взглядом. «Отвези парня в ванную комнату, поплеская на него водой, а потом постарайся объяснить, в чем он был неправ и в какой момент ошибся». Здоровяк помог Франту подняться на ноги и проводил его из комнаты. Крупный мужчина на диване по-прежнему не шевелился. Альзет встал из-за стола, прошелся до окна, задержался там на минуту, повернулся и оперся спиной о подоконник. Мы втроем теперь оказались как бы на одном уровне, и я увидел в этом признак хорошего расположения Альзета, в особенности после того, что произошло. «Итак, чем я могу быть полезен, джентльмены?» «Ко мне на днях приходила в гости девушка», — начал я. «Везет же кому-то. Когда ко мне последний раз приходила девушка, мне это обошлось в 500 баксов». Он улыбнулся собственной шутке. «Это девушка, дочь моего друга, бывшего полицейского». Альзет пожал плечами. «Прошу прощения, но я не понимаю, при чем тут я? У меня была стычка с Тони Чистюлей после встречи с этой девушкой. Мне неприятно это говорить, но вряд ли Тони получил больше удовлетворения от столкновения, чем я». Альзет сделал глубокую затяжку, шумно выдохнул дым через нос. «Продолжай», — сухо сказал он. «Я хочу знать, Тони захватил девушку, чтобы поквитаться. Если она у него, он должен вернуть ее назад. Ему не следует устраивать проблем с полицейскими. У него и без того хватает собственных неприятностей». Айзет потер уголки глаз и кивнул без слов. Он взглянул в сторону жирного мужчины на диване. То слегка качнул головой. Выражение глаз за темными стеклышками очков оставалось недоступным для присутствующих. «Если говорить без обиняков, то вы хотите, чтобы я спросил Чистюлю, похищал ли он дочку бывшего полицейского? А если Тони это сделал, желательно ее вернуть, так? А если ты этого не сделаешь?» Спокойно продолжил его мысль Луис. «Нам придется самим это проделать». «Вы знаете, где он?» — спросил Альзет. Я почувствовал, что атмосфера в комнате стала накаляться. «Нет», — ответил я. «Если бы знали, то, скорее всего, здесь бы не стояли. По нашим прикидкам, ты можешь знать, где он». Но что-то в интонации, с которой Альзет задал свой последний вопрос, подсказало мне. Он не имел понятия о том, что Тони орудовал в том же городе без его ведома. И тут же стало ясно, что старый мафиози занимался оценкой своего нынешнего положения еще до того, как мы появились. Для этого и был нужен здоровяк на диване. Вот почему его не попросили выйти из комнаты при нашем приходе. Да он и не относился к тем людям, кого можно запросто попросить выйти за дверь. Толстяк как раз принадлежал другой категории. К тем, кто сами распоряжались, кому выйти, а кому остаться. Похоже, вопрос с Тони был решен. Впечатление это закрепили последовавшие затем слова Альзета. «В сложившихся обстоятельствах вам было бы неразумно вмешиваться в это дело», — без нажима произнес он. «При каких обстоятельствах?» — поинтересовался я. Альзет выпустил колечко дыма. Пусть частные дела таковыми и останутся. Если вы будете в них соваться, нам, возможно, придется оттолкнуть вас. Мы можем не поддаться. Вы не сможете сопротивляться, если будете мертвы. Я пожал плечами. Вероятно, не так просто это осуществить. Несмотря на расплывчатость выражения Альзета, содержавшаяся в них угроза прозвучала вполне отчетливо. Я обратил внимание и на то, как он тушил окурок в стеклянной пепельнице на столе, с усилием явно чрезмерным. «Так вы не собираетесь держаться подальше от наших дел?» — спросил Альзет. «Меня ваши дела не интересуют. У меня есть другие заботы. Девчонка или Билли Перде?» На секунду он меня ошарашил, но не более. Стало яснее ясного. Альзет ни на мгновение не снимал руки с пульса и намеревался поступать так до последнего момента, пока пульс не замрет. «Потому что если речь идет о Билли, то здесь могут начаться трудности. Пропавшая девушка, мой друг, Арита Феррис, бывшая жена Билли, была моей клиенткой. Твоя клиентка мертва. Дело не только в ней». Альзет скривил губы. Здоровяк на диване оставался невозмутимым, как Будда. «Значит, ты человек принципов», — проговорил Альзет, и слово «принципов» прозвучало в его устах так, будто кто-то наступил на скорлупу фисташкового ореха. «Но я тоже человек принципов». Я так не думал. Принципы — дорогая вещь, а по Альзету не скажешь, что у него в наличии моральный ресурс для этого. Я даже представить себе не мог, чтобы он, скажем, бросился тушить горящий детский приют. «Не думаю, что наши с тобой принципы схожи», — произнес я вслух. Он улыбнулся. «Может, и так», — и повернулся к Луису. «Ну, а ты тут при чем?» «При нем», — ответил тот, мягко кивнув головой в мою сторону. «В таком случае нам нужен компромисс», — заключил Альзет. «Я прагматик. Если вы не будете глубоко лезть в это дело, я не стану вас убивать, пока не буду вынужден это сделать». «Мудрый подход», — одобрительно заметил я, «с учетом того, что ты был гостеприимен и все такое». На этом разговор закончился, и мы удалились. Снаружи было хмуро и холодно. «И что ты обо всем этом думаешь?» — поинтересовался Луис. «Похоже, Тони действует на свой страх и риск, и, возможно, полагает, что успеет со всем этим бардаком разобраться до того, как Альзет потеряет терпение. Думаешь, он захватил Элен?» Луис ответил не сразу, и взгляд у него при этом сделался очень жестким. «У него она или нет, не имеет значения. Все каким-то образом связано с Билли Перде. А это значит, что кому-то в конечном итоге не сдобровать». Мы дошли до Бойлстона и жестом подозвали таксиста. Когда он подкатил, Луис скользнул в машину и произнес: «Логан!» Я жестом остановил его. «Мы можем поехать объездным путем и заскочить кое-куда». И Луис и водитель по очереди пожали плечами. Это выглядело со стороны нелепо, словно плохая пантомима. «Гарвард», — сказал я и взглянул на приятеля. «Тебе не обязательно ехать. Можем встретиться в аэропорту». Бровь Луиса характерно взметнулась. «Ну нет, я уж потащусь. Если, конечно, ты не боишься, что я испорчу впечатление». Таксист высадил нас возле монолита Уильям Джеймс Холл, что неподалеку от Куинси и Киркленда. Я оставил Луиса в вестибюле и поднялся на лифте. Офис факультета психологии располагался в комнате 232. На ладонях у меня выступил пот, живот сводило. В офисе вежливая дама-секретарь сообщила мне, где находится кабинет Рэйчел Вулф. Но добавила, что ее самой сегодня не будет. Она в командировке до завтрашнего утра. Поехала на семинар. «Ей что-нибудь передать?» — поинтересовалась секретарь. На секунду мне захотелось развернуться и немедленно уйти. Но вместо этого я достал из бумажника одну из моих визиток. На оборотной стороне написал свой номер телефона в Скарборо и отдал визитку секретарю. Она улыбнулась. Поблагодарив ее, я вышел из офиса. Вместе с Луисом мы направились на Гарвард-сквер опять ловить такси, Всю дорогу до Логана мы не разговаривали. «А раньше ты так поступал?» — с едва заметным намеком на улыбку поинтересовался он. «Однажды. Но в последнее время так далеко я еще не заходил». «То есть ты ее как бы преследуешь?» «Какое там преследуешь? Мы же знакомы». «О-о-о!» — он многозначительно кивнул. «Ну, спасибо, что просветил. Я раньше так отчетливо не понимал всех различий». Некоторое время он молчал, а потом снова задал вопрос. «Ну и что ты пытаешься этим самым добиться?» «Пытаюсь дать понять, что готов извиниться». «Хочешь к ней вернуться?» Я забарабанил пальцами по стеклу. «Просто не хотелось бы, чтобы все было между нами так, как сейчас. Вот и все. Откровенно говоря, я не совсем уверен в правильности того, что сейчас делаю. И, как уже говорил, даже не уверен в своей готовности к переменам». «Но ты любишь ее?» «Да». «Ну, тогда сама жизнь покажет, когда ты будешь готов». После этого Луис до самого аэропорта молчал.